Агни-йога. Надземное. Предисловие. Друг, можно ли беседовать о надземном, если неосознанно энергетическая основа сущего? Многие вообще не понимают сказанного этими словами. Другие полагают, что они знают о значении основной энергии, но не умеют реально мыслить о ней. Но вы знаете, что нужно упражнять мысль на идее энергии, пока чувство о ней не станет столь же реальным, как и чувство о любом земном предмете. Мы говорим о чувстве, ибо знание одно не может приблизиться к пониманию энергии. Если человек допустит, что в основе находится единая энергия, то это еще не будет достаточно для продвижения. Нужно научиться представлять себе все неисчислимые качества такой энергии. Привычная ограниченность мышления пытается ограничить свойства энергии и тем препятствует широте понимания. Возвышенное мышление позволяет избежать вредные ограничения. Но нелегко человеку установить прекрасный уровень высокого мышления среди житейских невзгод. Мало кто подготовлен понять, что сами трудности должны помочь возвышенному мышлению. Только целесообразность поможет мышлению о качествах основной энергии. Качества эти могут показаться противоречивыми. Так слепой не может охватить явление ему незнакомое. Но каждый желающий мыслить о надземном должен уметь вмещать многие свойства основной энергии. Правы будут и те, которые представляют себе надземное как нечто несравнимо высшее, как внизу, так и наверху. Это древнее речение пусть будет путеводным к познанию сил надземных. 1. Урусвати знает башню Чунг. Урусвати знает, насколько внешне башня походит на естественный утес. Нетрудно прекратить доступ к башне. Небольшой обвал может прикрыть строение внизу. Малая запруда может обратить поток в озеро. Так можно немедленно преобразить всю местность, когда настанет к тому время. Люди могут улыбаться, полагая, что посланные экспедиции рано или поздно проникнут во все ущелья. Но не забудем, что до преображения местности сила мысли отведет любой караван. Также и химические воздействия не допустят любопытных. Так охраняем братство. Самые усовершенствованные аэропланы не могут определить наше место. Отшельники, живущие по окрестным пещерам, составляют неусыпную стражу. Путники могут рассказывать, как иногда встреченный садху настоятельно советовал им определенную дорогу и предупреждал об опасности другого направления. Сам садху не был дальше, но ему было заповедано не направлять путников. Садху знают о заповеданной местности и умеют хранить тайну. Сами они подчас почти разбойники, но перед священной тайной они стражи надежные. Так не следует умалять предположение, что может существовать обитель ненарушимая. Урусвати запомнила очертания подходов к нам, запомнила и свет из башни, увидела сотрудников, собирающих полезные растения. Много подробностей запомнила сестра наша. Такие вехи незабываемы, они придадут мужество на всех путях. Наши глубокие хранилища также видела сестра наша. Нужно видеть собранные материалы знания, чтобы постичь, как складывается работа обители. Нужно слышать пение, чтобы понять жизнь нашего ашрама. Так скажем о жизни и трудах наших. 2. Урусвати видела многие наши аппараты. По виду они мало отличаются от существующих подобных, но употребление их отличается. К ним добавляется психическая энергия. Уже давно известно, что некоторые аппараты могли действовать лишь присутствием определенного человека. Теперь много таких людей, которые могут заменить собой целые сложные аппараты. Таким образом, человечество привыкает к силам, заключенным в нем самом. Но у нас уже давно принят принцип, что каждый аппарат может быть усилен именно человеком. Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением осознания всеначальной энергии. В веках мы привыкли к мысли, что сосредоточие энергии может быть направлено на любую область. Энергия, как молния, соединяет в своем разряде накопленные силы. На том же принципе основаны явления, называемые магическими. На самом деле, такое название только вводит в заблуждение. Можно назвать магическим аппаратом любую электрическую машину. Сами вы, когда производили левитацию и перенос предметов, не производили это магией, но лишь не противились вашей энергии. Принятую, явленную энергию вы выдавали на действо, и она соединялась с энергией космической. Нельзя называть магией зеркала наши. Они лишь способствуют работе нашей энергии. Много может быть приспособлений к усилению действия энергии. Сильные магниты разве могут называться магическими? Но воздействие замечательно. Тонкое тело и все опыты вокруг него будут принадлежать науке, но вовсе не к магии. Так нужно уничтожить суеверие, связанное с непонятным термином «магия». Человек постоянно опасался всего таинственного, забыв, что ключ от сезама в нем самом. Нужно освободиться от всех мешающих обстоятельств, которые индивидуальны для каждого человека. Наше преуспеяние зависит от свободной воли, которая направлена к добру. Сила добра заставляет действовать даже машины, не для себя, но для человечества. Так наши аппараты действуют при нашем участии. Люди могут смеяться, но идеи управляют миром. Слова эти внесены в устав братства. 3. Урусвати видела часть наших хранилищ. По эпохам собраны памятники искусства. Но эти собрания не есть музей в обычном понимании. Эти предметы служат как резервуар накопления ауры. Излучения творческие прежнего владельца остаются гораздо дольше на предметах, нежели полагают. Если удастся собрать ряд предметов, собранных в одно время и в одном устремлении, то действительно можно получить излучение эпохи. Таким образом, можно изучать подлинный смысл определенных времен. Для психической науки такая возможность чрезвычайно важна. Кроме того, среди братьев находятся и бывшие владельцы некоторых предметов. Иногда предмет посылался в мир для исполнения определенного поручения. Кроме того, предмет в качестве магнита зарывается в определенном месте. Пусть не глумятся невежды над хранилищами братства. Пусть эгоизм невежества наше хранилище представляет себе сокровищами скупцов. На самом деле, каждая вещь является нужным аппаратом. Вещи могут служить для важных наблюдений. Ценно наблюдать отношение древней ауры к современным излучениям. Получается иногда целая война вещей или взаимное дружелюбие. Мы не только наблюдаем явленным духовным зрением, но и проверяем нашими аппаратами. Много опытов нами производится над древними вещами. Это не есть так называемая психометрия, но наука излучений. Так же точно, как вы можете наблюдать полезность плодов и растений, так мы сопоставляем язык вещей по их излучениям. Так можно наблюдать, что лишь малая часть священных предметов имеет прекрасное излучение. Слишком часто они изготовляются своекорыстно и попадают в руки еще более корыстные. Также показательно собрание изобретений. Психическая энергия, утверждавшая изобретение, накладывает свою печать. Такие внутренние свойства тяжко или благотворно сопровождают открытие. Пусть будут чисты руки изобретателей. Следим пристально и за изобретателями. Радуемся, но чаще печалуемся. Так наша башня открыта для всего нового. Особенно радостно, когда посланная мысль воспринимается достойным тружеником. 4. Урусвати знает, насколько трудна бывает передача мысли на расстояние. Много условий может влиять. Организм человека как кипящий котел, и пространство как сияющий метатель дисков. Нужно не только владеть собою, но и предусматривать химические воздействия, которые в своем столкновении могут пресекать и сильную волю. Мы часто получаем укоры, почему посылки мысли иногда прекращаются. Наши друзья не отдают себе отчета, что мы в такие промежутки бережем не себя, но их. Нужно уметь почуять пространственное напряжение и охранить друзей, находящихся в земных условиях. Не следует думать, что соблюдение внешних форм уже даст полное следствие. Самое главное остается в глубине сознания. Нечистый служитель не может произвести чистое действие. Самый утвержденный ритуал не освободит служителя от нечистого мышления. Так многие ошибаются, полагая, что внешние ритуалы покроют и внутреннюю мерзость. Мысль учителя должна преодолеть много препятствий в пространстве. Утверждаю, что каждое действие нужно согласовать с мышлением учителя. Такая помощь будет истинным сотрудничеством. У нас имеются и аппараты, которые способствуют передаче мысли на расстояние. Люди удивились бы, увидав, что некоторые аппараты им знакомы, но имеют совершенно иное применение. Приложение психической энергии преображает самые простые двигатели. 5. Урусвати видела нас и в плотном теле, и в тонком. Лишь испытавшие такие ощущения могут судить о напряжении с ними сопряженном. Нередко мы даем увидеть только лик или руки, чтобы не причинить сотрясения. Так можно вспомнить руку писавшую, но и такое проявление уже было чувствительно. Вибрации не могут быть скрыты. И тем более следует применять наивысшую бережность. Не без причины мы постоянно говорим о бережности. Люди совершенно не понимают значения этого качества. Сколько пагубных болезней происходит от недостаточной взаимной бережности. Но тем более требуется она там, где различие вибраций мощно. Требуется зоркость и взаимность, чтобы не причинить вреда. При наших земных поездках мы нередко передавали поручения через третье лицо, которое не знало существа поручения и действовало лишь формально. Явление щита нашего тоже преисполнено разными предосторожностями. Трудно понимается значение такой заботы. Люди не могут учесть всех причин, заставляющих нас быть очень осторожными. По невежеству люди хотят иметь самое сильное проявление, не думая о последствиях. Также люди не хотят понять разницы силы вибрации обычного тонкого тела от нашей. Нередко люди видели материализации, не испытывая особых потрясений. Но наши вибрации иного напряжения. Все относительно, и следует отнестись серьезно к ритму и вибрациям. Сегодня вы говорили о страхе, испытываемом растениями. Но если в растениях так развита вибрация, то в человеке она должна быть безмерно сильнее. Не будем забывать, что наша вибрация никогда не будет забыта испытавшими ее. В ней есть и радость, но и такая напряженность, что не каждое сердце выдержать может. 6. Русвати может свидетельствовать о целебных вибрациях, посылаемых нами. Разнообразны эти ритмы. Не все могут распознать их. Кто предположит землетрясение, кто заподозрит дрожание лихорадки, кто припишет своему волнению и больше всего подумает, что нечто просто почудилось. Тем не менее, на разных материках нередко ощущаются наши целебные попечения. Люди получают помощь, ощущают неожиданное оздоровление, но не понимают, откуда пришла помощь. Не о благодарности говорим, нам она не нужна. Но сознательное принятие помощи усиляет полезные следствия. Каждое отрицание и насмешка парализуют даже сильные вибрации. Мы спешим на помощь, мы поспешаем принести добро. Но часто ли нас принимают? Невежды утверждают, что мы начинаем революции и смуты. Но мы много раз именно пытались предупредить и предотвратить убийства и разрушения. Сам брат Ракоци исполнил высшую меру человеколюбия и был отвергнут теми, о ком он заботился. Остались записи, уже общеизвестные, но некоторые лжецы называют его отцом французской революции. Также люди не понимают наше обращение к королеве Виктории, но сама история показала, насколько мы были правы. Наше предупреждение было отвергнуто, но наш долг – предупредить народы. Также не понято наше предупреждение Москве. Люди не скоро вспомнят и сопоставят действительность. Можно назвать много исторических фактов из жизни разных стран. Можно напомнить и Наполеона, и появление советника американской конституции, и явление Швеции, и указание об Испании. Пусть люди помнят, что уже 10 лет, как показано, разрушение Испании. Дан знак спасения, но по обычаю он не был принят. Мы спешим всюду на помощь. Мы радуемся, когда она принята. Мы печалуемся видеть, какую судьбу предпочитают народы. 7. Русвати знает наши голоса, и звучащие, и безмолвные. Можно удивляться, почему такое различие в передаче. Но много причин поверх земных условий. Часто мы советуем держать единение. Не будет такое указание лишь нравственным поучением. Разъединение подобно самой отвратительной разноголосице. Ничто так не поражает пространство, как диссонанс. Но когда люди преисполняются злобными разъединениями, немедленно получаются разрушительные разгромы в пространстве. Такие люди вредят не только себе, но и создают пространственную карму, вовлекая в нее многих себе подобных. Ужасно бороться с таким новорожденным хаосом. Люди, вносящие разъединение, называются созидателями хаоса. Тяжки последствия таких злобных поносителей. Мы принуждены постоянно бороться с ними. Не следует удивляться, что такая борьба бывает тяжелее, нежели столкновение с некоторыми пространственными токами. Везде, где приходится встречаться со свободной волей человека, там происходит особая затрата энергии. Мощь свободной воли велика. Она равняется самым мощным энергиям. Люди могут в злобе достичь разрушения слоев астрала. Сколько усилий опытных ткачей понадобится, чтобы залечить эти раны пространства? Мы должны бороться против разъединения. Не песнопение с арфами, но труд и борьба. Немногие устремятся в братство, когда узнают о труде в поту. 8. Урусвати видела капли пота нашего. Урусвати знает, какое болезненное состояние возникает от пространственного напряжения. Но иначе невозможна работа на дальние расстояния. Каждое сотрудничество помогает. Не без причины говорим о сотрудничестве. Не есть это наставление нравственное только. Наоборот, такой совет будет новым условием к успеху труда. Если бы только люди осознали, в каком видимом и невидимом сотрудничестве они могут участвовать. Если бы люди осознали, насколько они могут приумножать силы свои в сотрудничестве с братством. Если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое мгновение. Но не только люди не приближаются мыслями к братству, но и считают думы о братстве смешными. Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение. Стоит только представить себе, что на высотах постоянно трудятся на помощь человечеству. Одна такая мысль уже создаст прилив энергии. Она продвинет сознание к служению человечеству. Она подскажет, что возможна любовь к человечеству. По земным условиям часто трудно представить себе возможность такой любви. Но пусть мысль о существовании братства поможет раскрыть сердце. Тогда сотрудничество явится не как обязанность, но как радость. И капли пота, и священные боли будут венцом познавания. Не будем принимать слова эти как отвлеченность, ибо такое отрицание закроет лучшее вместилище – сердце. Каждая капля пота, труда, каждая боль о человечестве живет в сердце. Пусть будет слава сердцу вместившему. 9. Урусвати была в нашей лаборатории. Урусвати видела одну из формул атомической энергии. Внешняя память не могла сохранить ее, но внутреннее хранилище приняло ее. «Атомистические атомы!» – воскликнул наш брат при делении атома. «Как колосья зреют до срока жатвы, так и достижения должны храниться до часа выдачи. Одинаково трудно и найти, но и охранить до срока». Безумие хотело бы разбросать сведения, как град на поля. Безумию нет дела, какие чудовища могут вырасти из необузданных страстей. Понять срок будет уже ступенью братства. Северные тундры и гоби хранят сокровища, но можно ли спешить с выдачей их? Только высокий уровень сознания народа может распорядиться с такими ценностями. Зная спираль эволюции, нужно не бросить алмазы под колеса повозок. Даже испытанному терпению бывает иногда тяжко ожидать приближения счастливого каравана. Может быть, уже пришел срок? Так стучит сердце. Но умный опыт шепчет: еще рано. Состязание сердца с умом – самое потрясающее зрелище. Счастлив тот, кто истолкует веление сердца. Много формул заготовлено. Лучи башни Чунг сияют, как сознание ученых совпадает со сроками. Но в простоте люди не понимают гармонии сроков. Они всюду желают навязать свою бесхозяйственность и безответственность. Им мало значит, если нечто не совершилось, если бы даже разбилась великая мысль. Кроме того, они требуют, чтобы все совершалось по их мерам. Удачу назовут несчастьем и будут радоваться бедствию. Малое кажется им великим, но великое – ничтожным. Точные знания нашей лаборатории не будут приняты, ибо формулы будут найдены в необычных обозначениях. Но почему мы должны искажать древние наименования, хотя и забытые теперь? Если остались некоторые формулы Атлантиды, то их невозможно ограничить современными научными понятиями. Наука обобщающая и наука расчленяющая разошлись, тем труднее найти гармонию, которая может расти в братстве. 10. Урусвати знает наш язык. Но мы должны знать и наречия всех народов. Постоянно возникают недоумения, на каком языке следует посылать мысли для лучшей передачи. Каждый посылает на своем языке. Именно на языке, на котором он думает. Была бы ошибка посылать мысли на чужом наречии, предполагая удобство лица, к которому мысль послана. Такое чуждое изложение только ослабляет силу посылки. Понуждая себя мыслить на чужом языке, люди будут вызывать внутренние образы, связанные с народом такого наречия. Тем самым они нарушают четкость своего мышления. Советую не только посылать мысли на своем природном языке, но и делать это в самой простой и привычной обстановке. Нажитые предметы менее всего осложнят внимание. Сами излучения таких вещей не будут вносить раздражения. Мы устанавливаем передачу мысли в почти пустой комнате. Стены окрашены в синий или зеленый цвет. Последний может быть весьма удобен для многих индивидуальностей. Также мы предпочитаем удобное кресло, чтобы спинной хребет был в прямом положении. Не нужно, чтобы кресло так или иначе тревожило тело. Также и свет не должен раздражать глаза. Лучше иметь источник света позади. Не должно быть насильственных напряжений, но лишь полное сосредоточие. Иногда можно иметь перед собой изображение лица, к которому идут посылки. Но лучше иметь такое изображение мысленно. Спокойствие и гармония музыки нередко сопровождают посылку мысли. Помните эти условия, когда представляете себе нас за посылками мысли. 11. Урусвати очень хотела бы дать людям больше сведений, но чувство знания указывает границу возможностей. Познание этой границы есть преткновение для многих. Большие несчастья происходили именно от небрежения этой границы. Невозможно земным словом определить, где притаилась соизмеримая предельная черта. Расширенное сознание может подсказать, где начнется вред. Сами знаете, как часто люди требуют ответ, который они принять не могут. Люди скажут: говорите нам скорее, и мы решим, что примем и что отвергнем. Они хотели бы играть в бирюльки, вынимая лишь приятные себе вещицы. Но им нет дела, не развалится ли все построение. Даже дети знают, что нужно не нарушать целое. но люди взрослые бросаются бомбами и весьма удивляются, когда собственная бомба изувечит их. Они любят твердить наши сравнения с бумерангом, но не видят следствий своих же ударов. Люди любят обвинять нас в том, что мы многое отрицаем. Люди доходят до такой лжи и кощунства. Скажут, что мы отрицаем Христа. Можно ли поверить такому кощунству? Но, тем не менее, многие служители тьмы готовы сеять и такую клевету, лишь бы разъединить. Но каждый, кто знает построение и состав братства, ужаснется невежеству такой клеветы. Обычно клевета невежественна, но сами взрослые люди не брезгуют повторять явную ложь. Можно привести много наветов на братство. Можно указать, как считали братьев темными силами. Можно перечислить, как самые ужасные бедствия приписывались братству. Нас обвиняли в угрозах и насилии. Особенно настаивали те, кто не желают слышать наше слово. «Устыдитесь неверы! Устыдитесь невежды! Устыдитесь носители разъединения!» Пусть хотя бы редко они спросят себя, не ошибаюсь ли я. Но невежды не могут ошибаться, ибо они живут в ошибках и впасть в них уже не могут. Теперь пусть такая страница братства запомнится теми, кто горят сердцем. Ведь каждый может установить хотя бы крупицу истины. 12. Урусвати может рассказать о том особом ощущении, которое бывает при полетах к дальним мирам в тонком теле. Трудно земными словами сказать о тончайших чувствованиях за пределами земной атмосферы. Но такие полеты необходимо познать, чтобы сознание могло вместить надземные чувствования. Среди братьев усердно происходят такие дальние полеты. Люди также стремятся в высшие сферы, но, к сожалению, еще не вполне допускают деятельность тонкого тела. Вообще, многие опыты удаются, но только с самой трудной стороны. Так много говорят о лучах, делающих человека невидимым. Следующей ступенью будет нахождение маленького аппарата, который может быть всегда при себе, делая носителя невидимым. Но затем остается наша степень невидимости, когда мы привлекаем из пространства некоторые лучи, нужные для невидимости. Нечто подобное, когда дематериализуются отдельные части тела. Вы недавно слышали об этом. Так, для многих явлений нужно иметь подвижное тонкое тело. Полеты в дальние миры непременно требуют подвижности тонкого тела, которое в своем напряжении достигает огненности. Многими воплощениями и непрестанным устремлением достигается такая возможность. Нельзя насильственно приобрести эту подвижность. Наши сестры особенно преуспевают в таких полетах. Синтез женского естества помогает полетам. Не забудем, что иногда такие полеты бывают продолжительными, но в братстве умеют охранять оставленные тела. Литургия часто не что иное, как полет дальний, но не умеют обойтись с такими натурами. Болезнь их в древности считали бы священной и умели бы узнавать ощущения. У нас много записей о таких испытаниях. Усердно мы записываем каждое чувствование, ибо в беспредельности неисчислимы наблюдения. Можно лишь замечать, что радиоволны и избыток электричества нередко мешают наблюдениям. 13. Урусвати может назвать имена членов братства, но не сделает это, ибо взвесит соизмеримо такое оповещение. Уже 7 имен на устах мира, но где же польза от этого? Нужны дела, но не имена. Потому, когда коснемся страниц личной жизни братьев, скажем о делах, но не будем называть имен. Люди спорят не о делах, но прежде всего об именах. Явление имени делало то, что наш брат, бывший в мире, должен был условно похоронить себя, чтобы сохранить свободу действий. Мы постоянно должны были менять имена, чтобы не возбуждать любопытство. Мы должны были спешно скрываться, чтобы дело добра не потерпело ущерба. Одно из первых условий братства, чтобы сущность дела была поставлена выше всего. Есть два рода мышления. Одна мысль зарождается от чувства, иначе говоря, от сердца, и другая от ума по соседству с рассудком. Самопожертвование родится от сердца. На такой мысли построено братство. Да также и наше сотрудничество живет от сердца. Когда мы говорим о единении, мы полагаем, что сердце живо. Самое отвратительное зрелище – это притворное единение. Многие мечтали приблизиться к братству, но именно на притворстве отпадали. Не может притворство войти в нашу обитель. Нельзя притворно участвовать в великом служении. Люди не понимают, как можно мириться с обоюдным чтением мысли, но у нас такое положение совершенно естественно и лишь служит к упрощению отношений. Так мысли часто заменяют целый обмен слов. Даже в обычной жизни любые совместно живущие понимают мысли сожителей. Но при некоторых упражнениях можно без всяких аппаратов понимать мысли сотрудников. Мы говорим лишь о том, что у нас принято и переложено на деле. Пусть стремящиеся к нам поймут о труде, вырастающем на чувстве сердца. 14. Урусвати, можешь ли назвать хотя бы одну сестру братства, хотя бы одного брата, кто не подвергался мучениям и гонениям в земной жизни? Поистине нельзя назвать таких. Каждый подвиг связан с гонениями. Поединок с тьмою неизбежен, и волны хаоса должны захлестывать смелого борца. Но и такие пробные камни только свидетельствуют о непобедимости духа. Были сожженные, были распятые, были обезглавленные, были удушенные, были зверьми убитые, явлены проданные в рабство и отравленные, и заключенные в темнице, словом, все муки претерпели, чтобы испытать свою крепость. Нельзя думать, что расширенное сознание дается без битвы. Каждый, желающий сослужить с нами, знает, что и ему придется выдержать натиск тьмы. На словах все к тому готовы, но на деле каждый или почти каждый желает по возможности уклониться. Не подумает он, что каждый такой уклон есть лишь удлинение пути. Земные блага очевидны, но невидимы в облаках миры надземные. Каждый опыт приближения к тонкому миру может облегчить представление о беспредельности. Даже обычные люди бывают видимы во снах одновременно в разных частях света. Нет ничего невозможного в том, что тонкое тело может проявляться одновременно на дальних расстояниях. Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Люди естественно примкнут к нашему берегу. Не нужны будут прежние лодки. Пусть Сантана отнесет их к новым путникам, ждущим на том берегу. Много ждущих, пусть они прежде всего услышат о трудностях пути. Пусть они ясно представят себе битву с тьмою. Пусть не мечтают избежать ее. Путь к радости не может быть легок. Радость будет, о радости скажем, но теперь представим во всем доспехе духа. 15. Урусвати поразилась, увидев наше напряжение при посылках идей на расстояние дальнее. Поистине, мы наполнены электричеством, чтобы умножить силу всеначальную. Мы пользуемся и своеобразным электрическими аппаратами, чтобы создать особую атмосферу, которая помогает посылкам мысли. Замечайте, что при электрических станциях могут быть усиленные психические восприятия. Хотя пресыщение атмосферы электричеством может вызывать огненные болезни. Везде нужна правильная гармония. Обратите внимание, что я сказал о напряжении при посылках идей. Мысль, посланная в определенное место, определенному лицу, не требует такого напряжения, как посылка пространственная. Она встречает много определенных противодействий. Около таких посылок кипит настоящая битва, и потому требуется доспех электрического вихря. Не нужно забывать, что такие вихри привлекают в свою орбиту явленные утонченные души, и они могут чувствовать сильное изнеможение, ибо энергия их магнитно приобщается к общему потоку. Когда вы чуете необъяснимое напряжение и исчерпанность сил, подумайте, не участвуете ли в пространственных посылках. Даже во время наибольшего мирового смятения мы шлем мысли, которые противоречат желанию большинства человечества. Не могут люди понять, что безумие не может быть излечено безумием. Они стремятся повторить разрушение, которое уже не однажды посещало Землю. Мы держим по возможности равновесие, но сумма свободной воли может превозмочь благие наставления. Урусвати не забудет, как мы преображаемся в напряжении. Пусть человечество потребует лечения, ибо без согласия нельзя исцелить. 16. Урусвати знает три наших состояния в братстве. Каждое из них имеет свои особенности. Плотное состояние нельзя назвать земным. Оно настолько утонченно, что вряд ли можно считать обычным. Тонкое состояние настолько ассимилировалось с земной атмосферой, что оно существенно отличается от обычных оболочек тонкого мира. Наконец, третье состояние, находящееся между плотным и тонким, является уже феноменом еще небывалым. Таким образом, все три состояния настолько необычны, что образуют совершенно необыкновенную атмосферу, которая нелегка для земных легких и сердца. Люди должны к ней привыкать, иначе в лучшем случае получат сердцебиение. Это не магия, но естественное напряжение атмосферы обители. Каждый земной дом имеет свою атмосферу. Понятно, что чем больше труда происходит, тем и атмосфера насыщеннее. В братстве, где каждый проявляет наибольшее напряжение, где столько мощных аппаратов, где столько разных опытов происходит одновременно, должна быть насыщенная атмосфера. Не забудем и о складах химических веществ, и о лекарственных растениях. Эманации от них весьма сильны. Можно избежать аромата, но эманации неизбежны. Если можно посылать пространственные идеи, то великая гармония должна быть в месте их отправления. Лама говорит о месте пребывания великих риши. Каждый описывает Шамбалу по-своему. Рассказ о сокровищах правилен, ибо разные бывают сокровища. Легенда о воинах по всему миру не лишена основания. Имеются и многие врата, и зеркала. Сама легенда о выдаче пропусков на Шамбалу Таши Ламой символична. Явление однообразных символов в разных частях света уже показывает, насколько истина распространялась. Даже старая Мексика знала о священной горе, где живут избранные люди. Неудивительно, что все народы Азии сохраняют воспоминания о священных горах. Место очерчено приблизительно правильно, но непозванный не дойдет. Множество людей стремится найти нас, правильно удержать таких путешественников. Найти нас прежде всего нужно не географически, но в духе. Вы знаете, что от нас ожидают. Мало что ожидают, но и требуют. При этом жалобы рвут последние нити. Не думают люди, что их жалобы напрягают и без того насыщенную атмосферу. Конечно, и ошибки нам приписывают по своему усмотрению. Мы и сказать не умеем, и писать не умеем. Люди не понимают несоизмеримости своих поступков. Не примите это за недовольство. Сожалеть можно, когда видим, что энергия направлена не к пользе. Вместо жалоб лучше побеседовать. Сердечная беседа лучше всего войдет в гармонию обители. Если помощь может быть оказана, она не замедлит. В этом заключается красота мысли творчества. Явно мы служим для помощи страждущим, но не следует кулаками ломать врата. Сказано, Царство Божие берется приступом, но в духе. Так пусть думают о братстве, пусть не забудут, где истинные врата. 17. Русвати не забыла, что в наших хранилищах имеются модели городов и других исторических мест. Явно такие модели должны иметь и внутреннее значение. Они служат как бы терафимами для установления связи древних мест с новыми заданиями. Там же хранятся памятные предметы, которые иногда посылаются в мир, как магниты для намеченных действий. Имеет большое значение, когда наши посланные обходят указанные места. Иногда они закладывают известные предметы, но в иных местах они лишь проходят и тем закрепляют ауру места. Люди не обращают внимания на такие хождения, но глаз историка мог бы усмотреть периодичность таких путей. Можно убеждаться со временем, что все такие посвященные места оказывались особо важными в истории народов. Никто не может сомневаться, что кроме обитателей твердыни братства, по земле существуют лица, которые несут наши поручения. Можно проследить в веках, как появлялись в разных странах люди, имеющие много сходства в своих заданиях и методах выполнения. Обычно люди относятся к ним подозрительно и враждебно, ибо они чуют нечто невыразимое словами. Так можно видеть в хранилищах наших, что на картах обозначены какие-то границы, не соответствующие современным. Как искры, намеченные заложенные магниты. Только стоит подождать, иногда несколько лет, чтобы удостовериться о значении таких заложений. 18. Урусвати постоянно в тонком теле участвуют в нашей помощи человечеству. Наши сотрудники полетами в тонком теле оказывают столько пользы людям, что никакие анналы не могут вместить. Нужно помнить, редко мы проявляемся на так называемых спиритических сеансах. Мы считаем такие сборища вредными вследствие негармоничных аур присутствующих. Почти нет таких кружков, которые были бы составлены соответственно по аурам. Можно представить, какие сущности могут проявляться и материализоваться при разрозненном настроении. Уже обращали внимание на неразумие полученных ответов, но такое очевидное обстоятельство лишь доказывает, с какими сущностями имеют дело тоже неразумные кружки. Наши проявления и помощь совершенно иные. Мы спасаем достойных людей в минуту опасности. Мы легкими касаниями обращаем внимание искателей. Мы предупреждаем неполезное решение. Мы помогаем творить и содействуем добру. Нужно понять, что наша работа посвящена знанию.

После действий всех центров проявляется значение сердца. Даже кундалини окажется земным по сравнению с сердцем. Не понято значение сердца. Его считают средоточием жизни, но такое определение недостаточно. Сердце есть мост миров. Там, где особенно явлено соприкасание трех миров, там глубоко ощутится значение сердца. В нашей обители существует уважение к сердцу. У нас встречаются лица, разделенные многими веками. Казалось бы, их психология должна быть очень различна. Видно, расстояние трех поколений, методы мышления совершенно меняются. Но в нашем сотрудничестве это не наблюдается. Одной из главных причин будет расширенное сознание. Но и этого одного еще мало. Требуется содействие срединного центра. Только сердце может соединять сознание, разделенное многими веками. Основа сердца потребуется для всех тончайших действий. Когда передача мысли на расстояние будет принята людьми, то нужно будет уяснить условия, руководящие таким тонким воздействием. Скажут, нужна гармония, но это не определяет, который центр будет участвовать. Сердце и при передаче мысли на расстояние будет главным двигателем. Посылающие мысли, настройте свои сердца. Но помните, что напряжение сердца грозит огненным воспламенением. Только кто испытал такой пожар, невыразимый словами, может знать опасность несказуемую. Это страдание есть наивысшая священная боль. Происходит она от неуравновешенности миров. От того же происходят разные сердечные болезни. Человек не хочет заботиться о своем средоточии, которое сохраняет во всех мирах свое огненное зерно. Вы слышали, что можно насильственно вызвать внутренний огонь наружу. Такая операция вполне возможна, но очень опасна, ибо такой огонь может соприкоснуться с огнем пространственным и создать губительное следствие. Значение сердца тем величественнее, что в будущем оно исключит многие аппараты. Действительно, в новой эре будут люди, которые заменят собою самые сложные аппараты. Сейчас еще изобретают роботов, но после механической горячки опять обратят внимание на силы человека. У нас в обители исследования направлены к раскрепощению человека от машин. В этом процессе нужно воспитывать сердце. Нужно уметь прислушиваться к его голосу. Те, кто обвиняют нас в эгоизме, пусть вспомнят о безымянных трудах. 23. Русфати много раз испытала наше вибрационное лечение. Настанет время, когда медицина будет преобразована, и наряду с физическими лекарствами будут применяться вибрации и внушения. Таким образом, явленные громадные дозы лекарств будут уменьшены, ибо потребуется лишь малый физический импульс. Остальное выздоровление будет в зависимости от вибраций и внушения. Гомеопатия до известной степени предугадала течение медицины будущего. Конечно, теперь могут быть успешны лишь те врачи-гомеопаты, которые обладают большой психической энергией. Может быть, они и не знают, в чем заключается удача их врачевания. Но постепенно они услышат о гармонии воздействий внутренних и внешних. Тогда начнется новый метод лечения. Сейчас, в зависимости от невежественных условий, врачи не решаются даже себе признаться, что в большой мере действует их психическая энергия. Они готовы приписать успех самым несильным лекарствам, забывая о своем мощном воздействии. Немногие обращают внимание на вибрации, которые определенно начинают действовать при некоторых болях. Также не замечают, что после прекращения болей замолкают и вибрации, которые только что потрясали постель. У нас особенно развито вибрационное лечение, которое может действовать на больших расстояниях, если больной принимает эти тонкие воздействия. Необходимо добровольное принятие, иначе токи ломаются и происходит бедствие. Мы должны и в нашей обители нередко применять вибрации, особенно когда это нужно для междутонкоплотного состояния. Не случайно мы так заботимся о тонкоплотном состоянии. Эта проблема, давно сужденная, требует особо заботливого отношения. 24. Урусвати понимает соотношение сна и бодрствования. Для одних сон есть противоположение бодрствованию, но для нас сон есть продолжение труда в ином состоянии. Невозможно иначе понимать сон. Нельзя совершенно отрицать его насущность. Некоторые условия могут сокращать длительность сна, но не исключают его надобности. На высотах можно довольствоваться 4 часами сна, но такое условие возможно лишь на определенной высоте. Не верьте, когда кто-то уверяет, что ему сон не нужен. Кроме ужасной болезни, бессонницы, люди принимают сон как часть бытия. Каждое сонное состояние приближает человека к тонкому миру. Может быть разная степень сознания во сне, но эту четкость сознания нужно воспитывать. Человек должен твердить себе, что, погружаясь в сон, он отправляется на работу. Если его свободная воля усвоит эту аксиому, то тем легче будет приложить силы в тонком мире. Пусть люди не тревожатся, что таким образом исчезнет отдых. Он останется в полной мере, ибо в тонком мире прилагаются и тонкие качества, которые не устают. Гораздо хуже, когда человек отходит ко сну, обуянный земными страстями, не думая ни о каких высших мирах. Тогда вместо светлого труда и познания человек блуждает в темных слоях, и можно представить, какие встречи его утомляют. Пусть засыпание будет сознательным переходом в мир высший. Свободная воля, как крылья, понесет вверх. Так говорю о сне, чтобы показать, что и мы в обители не чужды сна своеобразного, который есть перенос сознания в высшие миры. Урусвати правильно понимает, что мы не препятствуем выражению свободной воли. В этом заключается сила. 25. Урусвати многим поясняла, почему нас называют мировым правительством. Действительно, каждый человек в разной степени чует, что где-то находится средоточие знания. Там, где знание, там и мощь. Не без причины одни мечтают о нас, но другие ненавидят и хотели бы уничтожить нашу обитель. При мировых событиях наблюдатели могут усмотреть нечто поверх человеческой логики. Много раз даже преданные обвиняли нас в промедлении и индифферентности. Но такие поспешные обвинители сами видели лишь один сектор событий. Не могли они знать причины и следствия. Не могли они сопоставить превходящие обстоятельства. Они не могли предвидеть, когда именно решительный удар должен проявиться. Кто же может знать план и ведущие к нему ступени? По своему частичному разумению, люди настаивают на своих мероприятиях. Но ученики наши всегда не пресекают насильственное решение учителя. Они понимают, как сгармонизировать свою свободную волю с нашим решением.

Даже во время последней войны замечали многие видения, но не подумали, что причина лежит в некоторых химических пособниках. Часто нечто разлагающее для плотного мира может служить обратно для мира тонкого. Настолько различные условия. Русвати могла удивляться, что на наших высотах могут существовать цветы нижних областей. Не надо думать, что такая акклиматизация могла совершиться быстро. Русвати видела своего тибетского знакомца в цветнике. У нас много растений и внутри помещений. Нужно иметь жизненное вещество живых цветов для многих опытов. Так мы советуем почаще беседовать с растениями. Такие токи очень близки к тонкому миру. Утверждаю, мы посылаем нашу силу ко всему сущему. Таким образом получается то органическое единение, о котором так часто настаиваем. 29. Русвати ценит нашу помощь. Кто ценит, тот и бережет. Каждое истинное сотрудничество прежде всего требует бережности. Нельзя помыкать иерархическим сотрудничеством по своему случайному настроению. Из уважения нужно прислушаться к голосу старшего. Даже те, кто по невежеству не могут представить себе наше братство, они все же могут понять о существовании голосов надземных. Кто же может вообразить наше братство, тот должен отнестись к нашей обители соответственно. Должен понять, что каждое легкомысленное шатание должно нарушать течение мысли учителя. Каждое недостойное слово должно нечто исказить. Каждая порванная нить свивается петлей. Смысл не в устрашении, но лишь в желании лучших достижений. Правильно вспомнить о древней мудрости Индии, когда долг соответствовал самому назначению человека. В глубоком корне понятие долга едино, но в разветвлениях оно уже действует соответственно. Для нас понятие учителя священно. Каждый из нас имеет учителя, и в этой лестнице ступени без числа. Стоять во главе планеты еще не есть завершение, и не может быть завершения, и в этом радость. Если назвать непроизносимые имена высших владык, то получится большой вред, ведь такое предательство может иметь громадные следствия. Бывают взрывы, видимые и невидимые, тем более нужно приучаться к бережному отношению к иерархии. Было время, когда умели относиться лучше к понятию высшему, но теперь великое служение не понято. Казалось бы, и тонкий мир приблизился, и о нас слишком много упоминаний, но темная бездна не уменьшается. Даже само понятие учителя под сомнением. Вы не раз слышали, как непристойно говорили о братстве люди, о нем достаточно знавшие. В таких выражениях заключается разрушение. Нам навязывают способы помощи, но такое насилие создает преломление токов. Бережливый хозяин жалеет о каждом расточительстве. Великая радость произошла бы, если знающие о иерархии принесли бы свои светильники добровольно. Добровольность есть наш двигатель. 30. Урусвати знакома с многими световыми явлениями. Такие зорницы называются духовной зоркостью. Сами по себе света не значат нечто особенное, но они как знамена на пути к нам. Северное сияние в слабой степени не замечается людьми. Также и первые вспышки духа не очевидны для многих. Можно проследить, как от малых светящихся точек загораются светлые пламена и доходят до радужного озарения. Так и около людей

Не назову полного состава этого вещества, ибо для плотного состояния он может быть разрушительным. Сильная радиоактивность соответствует тонкому состоянию, но может разлагать плотное тело. В земных условиях даже валериан бывает слишком силен, потому нужно уметь различать соотношение разных веществ. Например, при известном опыте моего друга употреблялся самый сильный яд, который был бы смертелен для каждого человека. Но так как тело моего друга уже было близким к тонкому состоянию, то и действие яда было полезным. Можно назвать много примеров, когда действие яда не причиняло смерти. Можно искать причину в особом состоянии организма. У людей часто замечается особое физиологическое состояние, когда они, сами того не ведая, прикасаются к тонкому миру. Особенно замечательно, что такие люди часто не знают ничего о разных мирах. Где-то в глубине сознания таится возможность, но не может формулироваться. Так мы часто употребляем тактику Адверза, чтобы разбудить человеческое сознание. Приходится обращать действия до абсурда, иначе спящие не могут проснуться. При мировых событиях необходима та же тактика. Невозможно показывать положение вещей в естественном течении. Вы нередко сожалели о большей яркости характера в прежних эпохах. Нужно признать, что это справедливо. Мы видим, насколько мельчает психическая энергия. Она не призывается к действию и засыпает, теряя свою огненность. Нет того трение, которое вызывает огонь. Тем наша обитель одинока, и все упоминания о ней звучат отвлеченно. Не будем сожалеть. Утверждаю, что сама битва показывает силу братства. Немалая битва в дни Армагеддона. Приложим ухо к земле, и там нарастает напряжение. 33. Урусвати радуется, когда замечает в ком-либо расширение сознания. Истинно, можно радоваться, когда совершается мировое приношение. Расширение сознания нельзя рассматривать как личное обогащение. В каждом таком очищении будет заключаться и общее благо. Мир приветствует каждый проблеск расширения сознания. Это настоящий праздник. В некоторых мистериях расширение сознания приравнивалось пробуждению весеннему. Никто не может уследить весь процесс роста трав, но каждое сердце радуется весеннему цветку. Также невозможно усмотреть подробности расширения сознания, но преображение человека очевидно. Сам преображенный не знает, когда началось его обновление. Он не может рассказать, каким образом нарастало его новое сознание. Нередко человек назовет самые незначительные случаи и упустит чрезвычайное событие, повлиявшее на него. Не случайно названы сроки трехлетия и семилетия, лишь в таких пределах можно заметить изменение сознания. Но мы и наши близкие, исполняющие поручения, можем замечать и меньшие сроки роста сознания. Садовник лучше знает цветник свой, так и мы следим за каждым накоплением сознания в тех, кто нам близок. Много причин к такому наблюдению. Можно утверждать, что каждое доброе приближение к нам в течение разных веков не остается бесследным. Мы умеем быть признательными. Это качество в нашей обители считается необходимым. Каждое утверждение братства принесет свою добрую жатву. Каждая помощь нашему труду будет оценена. Каждое упоминание братства с добрым желанием не будет забыто. В наших ашрамах хранятся записи такого добротворчества. Мы любим отмечать каждую улыбку добра. И наши ученики

Уявление такого напряжения будет незримо, ибо человек не понимает такого напряжения. Опыт бесчисленный показывает, что можно улыбаться, можно трудиться и накоплять энергию именно в таком спокойствии. 37. Урусвати несет в сердце бесстрашие. Мы можем утверждать, что такое качество накопляется верою и долгим опытом. Упасика дала пример полного бесстрашия в жизни. При всех обстоятельствах она была мужественна, и страх не закрадывался в нее. Очень прошлая жизнь Упасики была наполнена возможностями страха. Печально слагались разные преследования, имя было оклеветано, средств не было и повсюду угрожали обвинители. Поистине пробный камень бесстрашия. Можно указать такие примеры в разных веках. Каждый из нас не однажды имел случай показать бесстрашие. Не нужно думать, что в земной жизни мы были защищены от всех нападений тьмы. Исполняющее земное поручение находится и в земных условиях. Обычно люди думают, что мы постоянно в безопасности и тем делают из нас неживых сущностей. Относительно мы можем преодолевать многое, но битва есть настоящая битва. Мы остаемся победителями, ибо иерархия света не может быть одолена тьмой. Когда одна из сестер наших восклицает «Ужасно!», она не показывает страха, но лишь оценивает напряжение. Мы – путники на дальних мирах. Там можно почерпать многие уроки бесстрашия. Чуждые условия планет, необычная атмосфера могут влиять на сердце посетителя. Сестра наша Урусвати знает ощущение далеких полетов. Она знает особенно трудное чувство при возвращении тонкого тела. Ведь могут быть всегда осложнения. И много мужества требуется при таком опыте. Нужно посмотреть у нас чертежи дальних полетов, чтобы признать степень отваги. У земных людей проснулось стремление к полетам. Некоторые вспоминают свои отважные сны, другие улетают как птицы. Но само стремление ввысь дает печать веку. Давно сказано о железных птицах, и такое определение утверждает новую эпоху. 38. Урусвати бережет мысль о матери мира. Женское движение имеет особое значение для ближайшего будущего. Нужно понимать это движение не как утверждение первенства, но как установление справедливости. Много сказано о соизмеримости и равновесии. Именно для познания этого начала нужно укрепить полноправие женщины. Не нужно думать, что эта мера будет лишь в пользу женщины. Она будет дополнять мировое равновесие и тем необходимо для гармонии эволюции. Мы трудимся для введения мер равновесия, но в этой работе проявляется особенно много противодействий. Среди разных народов смешаны черты самого отжившего атавизма. Потому нельзя судить по народностям и нужно немедленно погрузиться в паутину личных запутанных отношений. К сожалению, сама женщина не всегда помогает положению. Тем более мы ценим работу наших сестер. Они, забывая о милых сердцу дальних полетах, усердно посещают семейные очаги и неутомимо ведут беседы, подчас весьма тягостные и скучные. Пусть наша сестра припомнит, сколько раз в тонком теле она беседовала с незнакомыми женщинами. Сколько раз она была свидетельницей ссор и непониманий. Но дело просвещения не медлит. Целые великие народы стремятся к знанию. В знании придет и полноправие. Мы можем показать диаграмму женского движения, и результат очень утешителен. Не нужно мыслить в рутинном методе. Сейчас мир вышел из обычных рамок. Корабль потерял курс, но зато вихрь ускоряет движение. Мы у руля, но и прочие мореходы должны помочь. Ужас Армагеддона может смениться явлением удачи. Но нужно усмотреть Армагеддон и понять смысл иерархии. Явление женщины в мировом хозяйстве укрепляется. Никогда еще не привлекалось столько женщин на высокие должности. Наши советы проникают в дальние края. 39. Русвати жалеет людей, отвергающих братство. Мы сожалеем о каждом лишающем себя знания о твердыне мира. Если человек хранит в сердце твердое сознание, что где-то творится работа на благо человечества, он тем уже приобщается к этой спасительной мысли. Пусть она будет вначале мечтою, пусть она иногда вспыхивает, как сияние зарницы, но каждая зарница уже свидетельствует о сокровенной энергии. Не нужно, чтобы человек восставал против утверждения истины. Каждый, произнесший слово «брат», уже строит мост в будущее. Люди должны представить себе, что каждое признание, так же, как и всякая хула на братство, доносится к нам. Как волна тока пролетает по всему миру, так и звучание братства является к нашей обители. Не забывайте, что братство, слышимо нами, это слово, как магнит, притягивает к себе каждое созвучие. Тем более можно сожалеть хулителей братства. Они не хотят понять, к какой мощи они прикасаются. В своем злобном неверии они скажут: «Братство не существует». Когда же им предложат доказать их утверждение, они будут твердить, что не видели братства. Но они не видели очень многое на планете. Значит, то все не существует. Не могут хулители доказать свое несуществование братства, потому они так раздражаются при каждом поминании нашей обители. Очень желательно допросить хулителей и не оставить их в припадке кощунства. Истинно сказано, что спросится не только за злые слова, но и за непроизнесенные добрые слова. Много речений из глубокой древности поучают человечество простейшим истинам, но они новы и по сегодня. Так будем очень бережны с понятием братства. Не забудем, что чуткие аппараты записывают каждое слово о братстве. Не будем в числе тех, кто вольно и невольно предательствует. Есть особая болезнь кощунства, когда отчаявшийся вызывает высшие силы к ответу хулами. Но это болезнь. Нельзя причислять к ней хулителей невежественных и злобных. Они не отчаиваются, но наслаждаются разрушением лучшей мечты человечества. Не могут они получить знаков от братства. Не поднимут их творчество, мысли прекрасные. Потому сожалеем о всех, отвергающих братство. 40. Урусвати воспринимает к сердцу все происходящее в мире. Можно поделить все действия на сердечные и бессердечные. Такое деление особенно сейчас нужно запомнить человечеству. Сердечные восприятия могут объединяться, несмотря на многие различия. Но бессердечие есть объединение сил тьмы. Среди них не найти сотрудников братства. Если припомнить все пути наших собратьев, то не найдем ни одного бессердечного действия. Явление пламенного сердца вело их на костер, на крест и на все мучения, придуманные злобными невеждами. Мы не уходили от жизни. Когда мы проявлялись, мы не отличались от остальных обывателей. Вы сами можете свидетельствовать, что Джо К, когда появился встретить вас, не отличался от лам. Урусвати немедленно почуяла необычность. Но явление могло быть отнесено и к настоятелю монастыря. Так и все собратья и сотрудники внешне несут обычные земные облики. Но даже и при условности обликов сердечность будет сквозить в каждом взгляде и улыбке. Можно назвать это качество сердечности и другим именем, более научным. Но мы желаем установить наиболее человечный взгляд на нашу обитель. В книгах можно найти некоторые наши наименования, очень торжественные. Можно прочесть о Ману и о Бодхисаттвах. Но не забудем, что некоторые народы нуждаются в таких наименованиях. Мы служители света и почитаем иерархию. Первый призыв будет усовершенствований, но не о чинных наименованиях. Слово «чинное наименование» не нужно понимать в земном смысле, где люди так любят всякие ранги и отличия. Мы служим беспредельной иерархии. Мы принимаем водительство не как отличие, но как непреложную надобность. Такая ответственность пусть будет заложена во всех человеческих содружествах. Мы не придаем значения наименованиям, ибо в смене жизни имели множество наименований на разных наречиях. Многие имена совершенно стерлись из памяти человечества. Кто может назвать великолепных повелителей Атлантиды? Лишь среди болот Цейдама иногда можно видеть мираж сияющих бывших городов. Урусвати помнит эти построения и великого быка. Припомним, что в наших существованиях мы сохранили память о самых великих событиях и запечатлевали их в хранилищах братства. Кто хочет составить представление о нашей внутренней жизни, пусть не поленится приобщиться к многим подробностям, из которых состоит устав нашей обители. 41. Урусвати умеет противостать враждебным токам. Умение не приходит ярко без причин и накоплений. Прежде всего, нужно знать мир надземный, не удаляясь от земли. Токи могут проявляться в самых различных видах. Могут быть психические воздействия, могут быть необычные заболевания. Наконец, могут происходить житейские осложнения, которые потребуют мудрое решение. Так нужно приучаться к распознаванию во всех областях. Нужно понять, как пространственные токи влияют на психологию целых народов. Как токи порождают новые виды болезней и как самые прискорбные бытовые явления также будут следствием токов враждебных. При распознавании токов нужно не сделаться ханжой, суевером и трусом. Каждое шатанье уже отдает человека во власть вихря хаоса. Мы особенно приветствуем равновесие, полученное в земной жизни от многообразного опыта. В таком поступательном движении и карма не догонит. Мысль, познавшая соотношение миров, уже от них черпает свою мощь. Каждый сотрудник братства приходит в близкое соприкасание с тонким миром. Мы имеем целые твердыни в этом мире. Уже знаете названия их, уже слышали об удивительном дереве и строениях, созданных мыслью. Нужно особенно ясно осознать эти обстоятельства, чтобы направиться в Докиут. Мысль, непрегражденная сомнением, приведет в наши надземные обители. Обитель Гималаев находится в постоянном общении с обителями тонкого мира. И битва земная также звучит и гремит и в тонком мире. Люди не хотят понять это соотношение, потому и Армагеддон для них бывает лишь земным столкновением народов. Самая главная область Армагеддона остается непринятой. Но как можно принимать в чем-то участие, если известна лишь малая часть происходящего? Мы подтверждаем, что в тонком мире происходит битва гораздо сильнейшая, нежели на Земле. Поистине и на Земле отзвучит многое от битвы пространственной. Часто Земля пытается предупредить людей о грозной опасности, но тщетно. Один наш брат говорил: «Скажем еще раз людям, но тяжко говорить глухим». Так предупреждение будет словом справедливости и сострадания. Вы замечали не однажды непонятную сонливость. Она свидетельствует о преобращении энергии к земным, дальним нуждам, или свидетельствует о сотрудничестве с силами тонкого мира. Нужно зорко следить за запросами организма.